не спуская с меня глаз. Трубку он поднял левой рукой. «Управление полиции!» — потребовал он. «И поживее!» Ботинком я нащупал штепсельную розетку в стене. Невинно глядя полицейскому прямо в глаза, я незаметно приподнял правую пятку, пока каблук не встал на розетку.